кто сочинил песню «Вот мчится тройка почтовая» или, скажем, «Степь да степь кругом» или песню «Когда я на почте служил ямщиком». Если заглянуть в каталог фонотеки Всесоюзного радио, то мы увидим на карточках пометы «Народная песня» или «Слова народные». Действительно, все это песни народные. Поются они повсеместно, поются с давних пор. Народ их помнит, любит и передает по наследству новым поколениям, как свое духовное достояние. Но при этом понятие «народная песня» отнюдь не означает, что песню сочинял весь народ, что у нее не было авторов, того, кто придумал слова, и того, кто положил их на музыку. Были. Только имена их или остались никому неизвестными, или забылись. А песня пошла и стала народной. Одни слова народ сокращал, другие поправлял, заменял, добавлял свои, иногда переставлял куплеты. В иных песнях от первоначального текста осталось совсем немного. И все же авторы у всех этих песен были. Так, например... Нет, сперва скажу, что привело меня к рассуждениям о русской народной песне. Началось с журнала «Кругозор». Я предложил рассказать на его страницах о русских тройках в поэзии и в музыке и приложить гибкие пластинки с записью песен. И уже начал вслух проектировать будущее начало из мертвых душ Гоголя. Эх, тройка! Птица-тройка! Кто тебя выдумал? Да и увлекся. И как не увлечься Гоголем? Не в немецких ботфортах, ямщик. Борода до рукавицы. И сидит, черт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вот она понеслась, понеслась. Не так ли и ты, Русь, что бойкая и необгонимая тройка несешься? Эти строки, несомненно, самое великое изображение русской тройки. Изображение, ставшее символом. Это и русская тройка, и это уже Россия, мимо которой летит все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. И вдруг стало ясно, что это сверхгениальное гоголевское создание связано с русской народной поэзией, с песнями о тройках и ямщиках, поющих удалые и заунывные песни. И еще одно стало ясно, что в великую русскую поэзию ввел эту тему Пушкин. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит, что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Зимняя дорога Пушкина впервые напечатана в 1826 году в журнале «Московский вестник». А в 1831 году вышли ноты с картинкой, изображающей русскую тройку. «Зимняя дорога», музыка Алябьева. А 4 года спустя песня эта стала настолько известной, что пушкинский текст уже включен в песенник Ивана Гурьянова. А это верный знак, что в начале 1830-х годов мотив ее был уже у всех на слуху. «Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печальный свет она». Более знаменита тройка, облетевшая всю Россию, создание поэта-декабриста Федора Глинки. «Вот мчится тройка удалая в Казань дорогой столбовой, и колокольчик дар валдая гудет уныло под дугой. Ямщик лихой, он встал с полночи, ему сгрустнулось в тиши, и он запел про ясные очи, про очи девицы души. Вы очи, очи голубые, вы сокрушили молодца. Зачем, о люди, люди злые, вы их разрознили сердца? Теперь я горькой сиротина, и вдруг махнул по всем по трем, и тройкой тешился детина, и заливался соловьем. Вначале этот текст составлял часть другого стихотворения Федора Глинки, напечатанного в 1825 году в газете «Северная пчела». 7 лет спустя оно было напечатано снова в «Русском альманахе» на 1832-1833 год с заглавием «Тройка» и с примечанием от редакции. Сия песня, сделавшаяся народной, в первоначальном своем виде составляла часть стихотворения Федора Николаевича Глинки «Сон русского на чужбине». Она не была напечатана особо, и оттого ее пели с разными изменениями. Здесь помещается она по желанию самого сочинителя, так точно, как вышла из-под изящного пера его. Сочинил музыку на текст Федора Глинки. Не торопите вашего собеседника, даже в том случае, если он музыкант. Дайте подумать. Большинство вам ответит, песня народная. Иные прибавят. Она называется не «Тройка», а «Колокольчик». И редкие назовут композитора Алексея Николаевича Верстовского, знаменитейшего в ту пору автора опер «Пан Твардовский», «Аскольдова могила», «Громобой». Песню на слова Глинки он написал в 1828 году. За 3 года она стала народной. Не один Верстовский положил на музыку слова Федора Глинки. Есть на эти слова музыка Ивана Рупина, написанная в 1831 году. Есть музыка Александра Дюбюка. Мчится тройка удалая, вдоль по дороге столбовой, и колокольчик дар болтая, звенит уныло под дугой. Ямщик лихой, он встал с полночи, ему взгрустнулось в тиши, и он запел про ясные очи, про очи девицы души. Сокрушили молодца. Зачем, зачем, о люди злые, вы их разрозли сердца? Зачем, зачем?